Холмс покачал головой. Видимо, объяснение не удовлетворяло его. «Это дело темное», — сказал он. «Прошу вас, продолжайте». «С тех пор прошло 2 года, и жизнь моя была еще более одинокой, чем раньше. Но месяц назад один близкий мне человек, которого я знаю много лет, сделал мне предложение. Его зовут Армитедж, Перси Армитедж. Он второй сын мистера Армитеджа из Крайноутера, близ Рединга. Мой отчим не возражал против нашего брака, и этой весной мы должны обвенчаться. 2 дня назад в западном крыле нашего дома начались какие-то переделки. Была пробита стена моей спальни, и мне пришлось перебраться в ту комнату, где скончалась сестра, и спать на той самой кровати, на которой спала она. Можете себе представить мой ужас, когда прошлой ночью, лежа без сна и размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры. Я быстренько вскочила, зажгла лампу, но в комнате никого не было. Снова лечь я не могла. Я была слишком взволнована, поэтому я оделась и чуть рассвело выскользнула из дому, взяла двуколку в гостинице «Корона», которая находится напротив нас, поехала в Леттерхед, оттуда сюда, с одной только мыслью повидать вас и спросить у вас совета. Вы очень умно поступили. Но все ли вы рассказали мне? Да, все. Нет, не все, мисс Ройлот. Вы щадите и выгораживаете своего отчима. Но я не понимаю вас. Вместо ответа Холмс откинул черную кружевную отделку на рукаве нашей посетительницы. 5 багровых пятен, следы 5 пальцев, ясно виднелись на белом запястье. «Да, с вами обошлись жестоко», — сказал Холмс. Девушка густо покраснела и поспешила опустить кружева. «Отчим суровый человек», — сказала она. «Он очень силен и, возможно, сам не замечает своей силы». Наступило долгое молчание. Холмс сидел, подперев руками подбородок и глядя на потрескивавший в камине огонь. «Сложное дело. Мне хотелось бы выяснить еще 1000 подробностей, прежде чем решить, как действовать. А между тем нельзя терять ни минуты. Послушайте, если бы мы сегодня же приехали в Стокморон, удалось бы нам осмотреть эти комнаты, но так, чтобы ваш отчим ничего не узнал». «Он как раз говорил мне, что собирается ехать сегодня в город по каким-то важным делам. Возможно, что его не будет весь день, и тогда никто вам не помешает. У нас есть экономка, но она стара и глупа, и я легко могу ударить ее». «Превосходно! Вы ничего не имеете против поездки, Уотсон?» «Ровно ничего. Тогда мы приедем оба. А что вы сами собираетесь делать?» «У меня в городе есть кое-какие дела, но я вернусь 12-часовым поездом, чтобы быть на месте к вашему приезду. Ждите нас вскоре после полудня. У меня здесь тоже есть кое-какие дела. Может быть, вы останетесь и позавтракаете с нами?» «Нет, мне надо идти. Теперь, когда я рассказала вам о своем горе, у меня просто камень свалился с души. Я буду рада снова увидеться с вами». Она опустила на лицо черную густую вуаль и вышла из комнаты. «Так что же вы обо всем этом думаете, Уотсон?» — спросил Шерлок Холмс, откидываясь на спинку кресла. «По-моему, это в высшей степени темное и грязное дело». «Достаточно грязное и достаточно темное. Но если наша гостья права, утверждая, что пол и стены в комнате крепки, так что через двери, окна и каминную трубу невозможно туда проникнуть, значит, ее сестра в минуту своей таинственной смерти была совершенно одна. В таком случае, что означают эти ночные свисты и странные слова «умирающие»?» «Представить себе не могу». «Если сопоставить факты, ночные свисты, цыгане, с которыми у этого старого доктора такие близкие отношения, намеки «умирающие» на какую-то ленту и, наконец, тот факт, что мисс Эллен Стоунер слышала металлический ляск, который мог издавать железный засов от ставни. Если вспомнить к тому же, что доктор заинтересован в предотвращении замужества своей падчерицы, я полагаю, что мы напали на верные следы, которые помогут нам разгадать это таинственное происшествие». «Да, но тогда при чем здесь цыгане?» Понятия не имею. У меня все-таки есть множество возражений. Да и у меня тоже, и поэтому мы сегодня же едем в Стокморон. Я хочу проверить все на месте. Не обернулись бы кое-какие обстоятельства самым роковым образом. Может быть, их удастся прояснить. Черт возьми, что это значит? Так воскликнул мой друг, потому что дверь внезапно широко распахнулась, и в комнату ввалился какой-то субъект колоссального роста. Его костюм представлял собой странную смесь. Черный цилиндр и длинный сюртук указывали на профессию врача. По высоким гетрам и охотничьему хлысту в руках его можно было принять за сельского жителя. Он был так высок, что шляпой задевал верхнюю перекладину нашей двери и так широк в плечах, что едва протискивался в дверь. Его толстое желтое от загара лицо со следами всех пороков было перерезано тысячу морщин, а глубоко сидящие злобно сверкающие глаза и длинный тонкий костлявый нос придавали ему сходство со старой хищной птицей. Он переводил взгляд то на Шерлока Холмса, то на меня. «Который из вас Холмс?» — промолвил, наконец, посетитель. «Это мое имя, сэр», — спокойно ответил мой друг, — «но я не знаю вашего. Я доктор Гримси Ройлот из Стокморона». «Очень рад». «Садитесь, пожалуйста, доктор», — любезно сказал Шерлок Холмс. «Нет, не стану я садиться. Здесь была моя падчерица. Я выследил ее. Что она говорила вам?» «Что-то не по сезону холодная погода нынче», — сказал Холмс. «Что она говорила вам?» — злобно закричал старик. «Впрочем, я слышал, крокусы будут отлично цвести», — невозмутимо продолжал мой приятель. «Угу. Вы хотите отделаться от меня?» — сказал наш гость, делая шаг вперед и размахивая охотничьим хлыстом. «Знаю я вас, подлеца. Я уже и прежде слышал про вас. Вы любите совать нос в чужие дела». Мой друг улыбнулся. «Вы проныра!» Холмс улыбнулся еще шире. «Полицейская ищейка!» Холмс от души расхохотался. «Вы удивительно приятный собеседник», — сказал он. «Выходя отсюда, закройте дверь, а то, правда же, сильно сквозит». «Я выйду только тогда, когда выскажусь. Не вздумайте вмешиваться в мои дела. Я знаю, что мисс Стоунер была здесь. Я следил за ней. Горе тому, кто станет у меня на пути. Глядите!» Он быстро подошел к камину, взял кочергу и согнул ее своими огромными загорелыми руками. «Смотрите, не попадайтесь мне в лапы!» Прорычал он, швырнул искривленную кочергу в камин и вышел из комнаты. «Какой любезный господин!» — смеясь сказал Холмс. — «Я не такой великан, но если бы он не ушел, мне пришлось бы доказать ему, что мои лапы ничуть не слабее его лап». С этими словами он поднял стальную кочергу и одним быстрым движением распрямил ее. «Какая наглость смешивать меня с сыщиками из полиции! Что ж, благодаря этому происшествию наши исследования стали еще интереснее. Надеюсь, что наша приятельница не пострадает от того, что так необдуманно позволило этой скотине выследить тебя. Сейчас, Уотсон, мы позавтракаем, а затем я отправлюсь к юристам и наведу у них несколько справок». Было уже около часа, когда Холмс возвратился домой. В руке у него был лист синей бумаги, весь исписанный заметками и цифрами. «Я видел завещание покойной жены доктора. Чтобы точнее разобраться в нем, мне пришлось справиться о нынешней стоимости ценных бумаг, в которых помещено состояние покойной. В год смерти общий доход ее составлял почти 1100 фунтов стерлингов, но с тех пор, в связи с падением цен на сельскохозяйственные продукты, уменьшился до 750 фунтов стерлингов. Выйдя замуж, каждая дочь имеет право на ежегодный доход в 250 фунтов стерлингов. Следовательно, если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец получал бы только жалкие кроки. Его доходы значительно уменьшились бы, и в том случае, если бы замуж вышла лишь одна из дочерей. Я не напрасно потратил все утро, так как получил ясные доказательства, что у отчима были весьма веские основания препятствовать замужеству падчериц. Обстоятельства слишком серьезны, Уотсон, и нельзя терять ни минуты, тем более, что старик уже знает, как мы интересуемся его делами. Если вы готовы, надо поскорее вызвать кэп и ехать на вокзал. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы сунете в карман револьвер. Револьвер — превосходный аргумент для джентльмена, который может завязать узлом стальную кочергу. Револьвер да зубная щетка — вот и все, что нам понадобится. На вокзале Ватерло нам посчастливилось сразу попасть на поезд. Приехав в Летерхед, мы в гостинице возле станции взяли двуколку и проехали миль 5 живописными дорогами Суреи. Был чудный солнечный день, и лишь несколько перистых облаков плыло по небу. На деревьях, на живой изгороди возле дорог только что распустились зеленые почки, и воздух был напоен восхитительным запахом влажной земли. Странным казался мне контраст между сладостным пробуждением весны и ужасным делом, из-за которого мы прибыли сюда. Мой приятель сидел впереди, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза, опустив подбородок на грудь, погруженный в глубокие думы. Внезапно он поднял голову, хлопнул меня по плечу и указал куда-то вдаль. «Посмотрите!» Обширный парк раскинулся по склону холма, переходя в густую рощу на вершине. Из-за веток виднелись очертания высокой крыши и шпиль старинного помещичьего дома. «Стокморн?» — спросил Шерлок Холмс. «Да, сэр. Это дом доктора Гримси Ройлота», — ответил возница. «Видите, вон там строят», — сказал Холмс. «Нам нужно попасть туда». «Мы едем к деревне», — сказал возница, указывая на крыши, видневшиеся в некотором отдалении слева. «Но если вы хотите скорее попасть к дому, вам лучше перелезть здесь через забор, а потом пройти полями по тропинке. По той тропинке, где идет эта леди». «А эта леди как будто мисс Стоунер», — сказал Холмс, заслоняя глаза от солнца. «Да, мы лучше пойдем по тропинке, как вы советуете». Мы вышли из двуколки, расплатились, и экипаж покатил обратно в Летерхед. «Пусть этот малый думает, что мы архитекторы», — сказал Холмс, когда мы лезли через забор. «Тогда наш приезд не вызовет особых толков. Добрый день, мисс Стоунер. Видите, мы сдержали свое слово». Наша утренняя посетительница радостно спешила нам навстречу. «Я с таким нетерпением ждала вас!» — воскликнула она, горячо пожимая нам руки. «Все устроилось чудесно. Доктор Ройлот уехал в город и вряд ли возвратится раньше вечера». «Мы имели удовольствие познакомиться с доктором», — сказал Холмс и в двух словах рассказал о том, что произошло. Мисс Стоунер побледнела. «Боже мой! Значит, он шел за мной следом!» «Похоже на то!» «Он так хитер, что я никогда не чувствую себя в безопасности. Что он скажет, когда возвратится?» «Придется ему быть осторожнее, потому что здесь может найтись кое-кто и похитрее его. На ночь запритесь от него на ключ. Если он будет буйствовать, мы увезем вас к вашей тетке в Харроу. Ну, а теперь надо как можно лучше использовать время, и потому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, которые мы должны обследовать». Дом был из серого, покрытого лишайником камня, и имел два полукруглых крыла, распростертых словно клещи у краба по обеим сторонам высокой центральной части. В одном из этих крыльев окна были выбиты и заколочены досками. Крыша местами провалилась. Центральная часть казалась почти столь же разрушенной, зато правое крыло было сравнительно недавно отделано. И по шторам на окнах, по голубоватым дымкам, которые велись из труб, видно было, что живут именно здесь. У крайней стены были воздвигнуты леса, начатые кое-какие работы. Но ни одного каменщика не было видно. Холмс стал медленно расхаживать по нерасчищенной лужайке, внимательно глядя на окна. «Насколько я понимаю, тут комната, в которой вы жили прежде. Среднее окно из комнаты вашей сестры, а третье окно — то, что поближе к главному зданию, из комнаты доктора Ройлотта». «Совершенно правильно, но теперь я живу в средней комнате». «Понимаю, из-за ремонта. Кстати, как-то незаметно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотложном ремонте. Совсем не нуждается. Я думаю, это просто предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты. Весьма вероятно. Итак, вдоль противоположной стены тянется коридор, куда выходят двери всех трех комнат. В коридоре, без сомнения, есть окна. Да, но очень маленькие. Пролезть сквозь них невозможно. Так как вы обе запирались на ключ, то из коридора попасть к вам в комнаты нельзя. Будьте любезны, пройдите в свою комнату и закройте ставни. Мисс Тонер исполнила его просьбу. Холмс, предварительно осмотрев окно, употребил все усилия, чтобы открыть ставни снаружи, но безуспешно. Не было ни одной щелки, сквозь которую можно было бы просунуть хоть лезвие ножа, чтобы поднять засов. При помощи лупы он осмотрел петли, но они были из твердого железа и крепко вделаны в массивную стену. «Хм...» — проговорил он, в раздумье почесывая подбородок. «Моя первоначальная гипотеза не подтверждается фактами. Когда ставни закрыты, в эти окна не влезть. Ладно, посмотрим, не удастся ли нам выяснить что-нибудь, осмотрев комнаты изнутри». Маленькая боковая дверь открывалась в выбеленный и звездный коридор, в который выходили двери всех трех спален. Холмс не счел нужным осматривать третью комнату, и мы сразу же прошли во вторую, где теперь спала мисс Стоунер и где умерла ее сестра. Это была просто обставленная комнатка с низким потолком, широким камином, одним из тех, которые встречаются в старинных деревенских домах. В одном углу стоял комод, другой угол занимала узкая кровать, покрытая белым одеялом. Слева от окна находился туалетный столик. Убранство комнаты довершали два плетеных стула да квадратный коврик посередине. Панели на стенах были из темного, источенного червями дуба, такие древние и выцветшие, что, казалось, их не меняли со времени постройки дома. Холмс взял стул и молча уселся в углу. Глаза его внимательно скользили вверх и вниз по стенам, бегали вокруг комнаты, изучая и осматривая каждую мелочь. «Куда проведен этот звонок?» — спросил он, наконец, указывая на висевший над кроватью толстый шнур от звонка, кисточка которого лежала на подушке. «Этот звонок в комнату прислуги. Он как будто новее всех прочих вещей. Да, он проведен всего несколько лет назад». «Вероятно, ваша сестра просила об этом». «Нет, она никогда им не пользовалась. Мы всегда все делали сами». «Действительно, здесь этот звонок — лишняя роскошь». «Вы меня извините, если я задержу вас на несколько минут. Мне хочется хорошенько осмотреть пол». С лупой в руках он ползал на четвереньках взад и вперед по полу, пристально исследуя каждую трещину в половицах. Также тщательно он осмотрел панели на стенах, потом подошел к кровати, внимательно оглядел ее и всю стену снизу доверху. Потом взял шнур от звонка и дернул его. «Да ведь звонок поддельный», — сказал он. «Он не звонит? Он даже не соединен с проволокой. Любопытно, любопытно. Видите, он привязан к крючку как раз над тем маленьким отверстием для вентилятора. Как странно. Я и не заметила этого». «Очень странно», — бормотал Холмс, дергая шнур. «В этой комнате многое обращает на себя внимание. Например, каким нужно быть безумным строителем, чтобы вывести вентилятор в соседнюю комнату, когда его с такой же легкостью можно было вывести наружу?» «Все это сделано тоже очень недавно», — сказала Эллин. «Примерно в одно время со звонком», — заметил Холмс. «Да, как раз в то время здесь произвели кое-какие переделки». «Интересные переделки. Звонки, которые не звонят, и вентиляторы, которые не вентилируют. С вашего позволения, мисс Стоунер, мы перенесем наши исследования в другие комнаты».